Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 20 июля 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабуджанян. И у нас прямой эфир. Вот тут мне пишет Андрей Гаврилов: только наивные верят в революцию. Вот Эдик говорит, что только наивные вообще во что бы то ни было верят, да? Ну а вот про революцию можно сказать следующее. Если в год происходит, ну, пара-тройка революций по всему миру каждый год, то как можно в это не верить? Насколько надо быть наивным, чтобы верить, что это колесо не докатится до России? Причем докатывалось уже неоднократно. По-моему, и красное. Нет ни одной страны, где не было бы революции. Да, и красное колесо, и не красное. Да, вот если так подумать, в какой стране не было? В Ватикане. Не факт, там не какие-то факт. Внутренние... Да, там они там какие-то свои какие-то революции, да? Ну да. Не, я имею в виду с момента основания Ватикана как государства в 1934. Ну перевороты там были же все равно какие-то. Ну с 1934 года, с 1900, нет. А я имею в виду там кто-то кого-то там подсидел, кого-то скинул. Ну пап вроде не подсиживали, ну ладно. Не знаю. Там по поводу маек с Денисом Давыдовым, ну, он открыл группу ВКонтакте, и мы разместили информацию по майкам внизу, но спрашивают люди, как, чего. Вот зайдите, у нас описание к видео, там будет этот, ну, ссылка. Майки хорошие. Некоторые просят крупно написать цифры 5-11. Да, кстати, 5-11 крупно. Почему-то так люди боятся этого, 5-11, особенно тролли. Я так понимаю, что команда троллям дана всячески гасить 5-11. Они 5-11 ничего не будет. Зима там, не будет. Да, зима не будет. Но самое смешное, ты же понимаешь, это забудьте подлое имя Герострата. Это же такой же, собственно, эффект. Угу. То есть мы указываем на это число, что будет революция. И они указывают на это же число, что ее не будет. Ну вот, в общем-то, это и требовалось доказать. Именно вот этого числа не будет, да, революции. А во все остальные числа она, конечно же, произойдет. Да. Крепкого здоровья и бодрости духа нам желает Андрей из Иваново. Он работает с CorelDRAW по поводу макетов листовок. Обещает помочь, если понадобится. Большое спасибо, Андрей. Да, будем иметь в виду. Роману Бредихину большое спасибо. Он нас не забывает. Олег пишет: в России решили увеличить число газифицированных автобусов. Это значит, у «Газпрома» дела совсем плохи? Ну, наверное, в этом есть смысл, да? Газификация автобусов. Хоть что-то да продадут. Да. Ну, мы поговорим сегодня про газификацию. Хорошо. Автобусов. И про прочие всякие вещи. Ирина из Калининграда пишет: посылаю десятину, жду революции. Вот еще один наивный человек, да? Как и мы все тут присутствующие. А вот из Тольятти нас спрашивают: если наш мэр смотрит вас и не скрывает, если губернатор Меркушкин сказал, что мы в жопе, идем в ад, не началось ли то, о чем вы говорили? Вот вы сказали, ну там в прошлой передаче ты говорил, что Меркушкин получит от славы по шапке, да, ну за это свое высказывание. Да. А вот вопрос задают так: а может он специально, может он и хочет получить по шапке? Может быть, я может, допускаю. Уже, да? Я вижу массу людей сейчас, которые занимают разные руководящие посты, которые всячески демонстрируют свое фи, чтобы получить, ну, может быть, не очень сильное взыскание, но такое: ты там смотри, эге-гей. Для чего? Для того, чтобы потом отмазываться. Это. Да, вот мы там за что мы пострадали на колчаковских фронтах. Ну, это совершенно очевидно сейчас, поэтому таких мы можем прямо целый перечень собрать. И, кстати, к некоторым из них, ну, которые не занимали, конечно, губернаторских постов, и претензий-то не будет. Ну, потому что он там навыпендрился, ну, там да, навыпендрился, ему там ну, дали, там вот что-то. Милонову кто что сделает? Ну, никто же ничего не сделает, да? Ну, там, может, кто-нибудь по пьянке. Ну, ему можно предъявить, Милонову можно предъявить. Предъявить-то можно чисто по-человечески, юридически ему ну, нечего да. предъявить. Че? Ну, предъявишь законодательную инициативу. Еще раз всем спасибо. Ну и продолжаем новости. Тут пишет: это Слава похудел, что ли? И пишет, да, в пятницу Слава похудел. Забавно. Так что у нас новости. Ну, Ураза Байрам, вот всех отпраздновали. Да, мусульман поздравляем. В пятницу я, конечно, не этим занимался, у нас технические причины были. А вот тут пишут в саратовские все СМИ радостно, что православные мусульмане отметили вместе Уразу Байрам на Соколовой горе и так далее. И, ну, видишь, еще один праздник плюс. Там еще, если мы говорили об этом, что все вместе отмечали буддийский праздник Цигалган, да, там еще какие-то. Так вот, наберется, если, то я помню, какой-то год посчитал, сколько праздников официальных, нерабочих дней вместе с воскресеньями, оказалось 168 или 169, представляешь, из 365. Вот. А плюс вот такие, и все, там бесконечное количество, можно сделать бесконечную историю. А нашему народу какая разница? Они все готовы поддержать. И с буддистами будут пить, и с ламаистами, и даже с адвентистами седьмого дня, лишь бы праздник какой-то был. Ну да, как в Бразилии скоро будем. Сплошные карнавалы, только у нас крестные ходы, да? Сплошные. Мальцев пишет. Причем это не это утверждение. Мальцев обрезанный. Мальцев не обрезанный. Показывать не будем. Так что. Геннадий Селезнев умер. Да. Ну, такой сложный товарищ. Да? Можно сказать какие-то положительные вещи, можно сказать отрицательные вещи. Ну, помер и помер. Как это помер Максим, ну и вечная ему память. Ну, вроде он так особо не насолил. Ну, он, понимаешь, в тот момент, когда он мог бы поставить коряги Путину, он ему не поставил эти коряги. Понятно. И, в общем-то, ну, что про покойника говорить? Ничего такого уж плохого, сверхъестественного он не сделал. Единственное сверхъестественное, это, помнишь, почтил память погибших в Волгодонске за очень большой срок до того, как они реально погибли. Ну да. Так что теперь мы никогда в жизни не узнаем правду, потому что у него ее никто не спросит, но есть только Боженька. Откуда он знал, что в Волгодонске будет взрыв? Джордж Буш, старший экс-президент США, попал в больницу с переломом шейного позвонка. Ну вот, вроде бы... Да уже... он уже вышел, в этом уже... вся соль. Джорджу Бушу, старшему, 91 год, да? Он 24-го года рождения. Сломал шею. Сломал шею, и через 4 дня, как огурец, уже его оттуда выкатили. Вот, получите. Причем у него болезнь Паркинсона там, ну и весь полный набор. Это вот показательно немножко. Когда говорят, да, вот это потому, что он Джордж Буш. Ну, то есть он там находился у вершин власти. А вот вам, пожалуйста, масса людей, которые здесь находятся у вершин власти и отходят в мир иной в очень нежном возрасте. Почему? Наверное, потому что даже не та разница в медицине, про которую говорит Собчак. Даже разница между медициной серьезной, там, допустим, в США, и четвертым управлением при президенте Российской Федерации все равно громадное, не как между Мерседесом и Жигули, она там говорила, Ладой, да, никакого сравнения нет. Потому что, посмотри, тогда почему же, помнишь, там базар такой был, что вот жене Тимченко нельзя, ее в санкции в список ввели на операцию ездить, Кобзончику нельзя куда-то там ездить и так далее. Ну, тогда лечились бы они в четвертом управлении, если такая разница, как Мерседес и Жигули. Ну, нет такой разницы. Потому что, да, как Мерседес и Лада, только эта Лада не едет. Вот и все. Не лечит она. Поэтому и подыхают они. А это вот раз новую шею поставили. Да, да что, я говорю, у меня товарищу отрезали голову, ну, планово, да, переставили два позвонка, может спилить два шейных позвонка, поставить один титановый, другой обточить, разрезать, соединить, склеить, здесь оставить дырки и там что-то подворачивать. То есть, а потом, когда ввели санкции, он попал в санкции, так ему сняли его с гарантии. Там гарантию дают, как на машину приезжаешь, тебе там подправляют. Ну, это обалдеть можно. Похороны гонщика Формулы-1 Жюля Бьянки состоятся завтра. Ну да, то есть вот еще один такой пострадавший. Ну, наверное, все помнят, или может кто-то не помнит, что... Он что-то очень долго в больнице лежал. Да, 5 октября 2014 года он попал в аварию. Почему? Потому что связался с Марусей, да? Не в прямом смысле с Марусей, да? С Марухой, а с российской так называемой фирмой. Ну, на самом деле, это не российская фирма, это просто там какие-то определенные деньги, которые, на которые купили английскую фирму. Эту английскую фирму назвали Маруси и так далее. Ну, в общем, в результате ни Маруси, ничего. Этот Фоменко, я так понимаю, обещал и продал 400 автомашин Маруси, да? А теперь что-то никому ничего не отдадут, насколько я понимаю. Почему? Потому что все, там уже все разорилось, обанкротилось, всем пожали руку и сказали, что очень рады были со всеми познакомиться. Ну вот, абсолютно, конечно. Нет, я понимаю этого пилота, который хотел как-то выделиться, пойдя в такую несерьезную команду, ну вот так получилось. Это уже на уровне какой-то мистики, да, вот кто связывается с бедоносцами, вот так вот плохо заканчивает, к сожалению. Вот так мир устроен. Президент Олланд предложил создать правительство еврозоны. Ну, это мы говорили о том, что такое, такую идею кто-то озвучит из первых лиц. Вот Олланд оказался первым. Ну, хотя, если отматывать назад, то первым оказался все-таки Наполеон Бонапарт. Да? Так, так скажем, если не вспомнить, не вспоминать Фридриха Великого, который говорил, что вот неплохо было бы как бы вот всю Европу мне под попу, так вот он рассуждал. Да? Ну, а потом все-таки Наполеон все-таки решил вот так. Что... И если тут как-то изменилось с бонапартистских времен мнение, то это хорошо, потому что ну что стоит за правительством Европы, да, то есть некий орган, который обладает полнотой исполнительной власти в рамках того, сколько чем на деле, там столько бюджет, столько полномочий и так далее. Естественно, как только появится это правительство, оно будет заниматься только одним делом, это пытаться расширить свои полномочия до бесконечности. Ну, потому что, что бы мы ни делали, мы делаем государство. Как Черномырдин говорил, что бы мы ни делали, у нас КПСС получается. Так и здесь. Что бы люди ни творили, они творят государство. Ну, у них там в голове, что это правильно. Что сейчас вот исполнительный, вот есть Европарламент, а к нему нужно пришпандорить исполнительную власть, она начнет рулить. А у нее-то руки короткие, у этой исполнительной власти, потому что там на местах есть серьезная исполнительная власть. Значит, нужно как-то подгрести какие-то полномочия, добиться каких-то особых полномочий и так далее. И будет это все очень неприятно. Поэтому вот эти вот две тенденции. Одна — создание из Европы некого такого государства, а другая — создание квази-государства и переход в какую-то нормальную, более высокую форму, они сейчас начнут биться лбами, мы об этом говорили. Причем достаточно приличные люди будут думать, что это правильное явление — поставить исполнительную власть над всей Европой, парламент такой единый, который для всех будет законы там. Ну, раз есть единая валюта, то почему не должен быть единый парламент и так далее. То есть вот эта бонапартистская идея, я думаю, на ней они сломают зубы. Почему? Потому что она в конечном итоге не работает. Это уже все пробовали. И Европа не хочет, чтобы она работала. Нужна другая форма. Сейчас они немножко поломают зубы, но эта исполнительная власть наверняка не за нее проголосует, и будет у них правительство. И вот из-за разногласий с внутренними государственными правительствами и этого начнет рождаться новая форма. И это может быть хорошо. Ну, а почему? Есть разные родиться. Ну, есть же. Не знаю. Есть, ну, так человек устроен. Я вот откуда знаю. Ну, для вот меня это понятно, что это не Жорик, это не метод. Да? Ну, это же не наш метод. Европейцы пока не поймут эту, как сказать, истину, что они и есть правительство. У них все для этого есть, чтобы конечно. Осуществлять функции конечно. Правительства конечно. Мирового там-то или там европейского. Ну понятно. Ну вот они хотят так. То есть это в условиях, когда там есть Швейцария, в котором общество прямой демократии, да, какие-то есть другие страны, где, ну там, в Германии земли вот эти, где уже элементы прямой демократии есть, и зачем-то вот этот вот уход назад. Ладно бы они, наоборот, пытались расширить власть местного самоуправления и дать какие-то еще большие полномочия там вниз, а здесь собрать какой-то центр такой, штаб армии mm-hmm. такой, ну, не война же. В Афинах приняли присягу новые члены правительства. Не, ну это ожидаемо. Приняли старые, разошлись, новые приняли. Кто там, так скажем, не согласился. Открылись банки вот после 3 недель. Ну они даже выплатили там какие-то. Ну правильно, долги. Дали 7, из них они отдали 2. То есть тем же самым банкам. Ну, ну мы да. об этом и говорили, что так и будет. Им дали 7, они говорят, ну нате 2, мы вам вот погасили. Ну понятно, что им неоткуда взять. Откуда они возьмут 2 миллиарда? Но все остались довольны. То есть, видишь, это, говорит, как в том анекдоте, помнишь, когда, говорит, когда врезался в мужик на запорожца, в нового русского на Мерседесе, а у того бандюки и все. Он говорит, ты нам должен 40 штук грена. Ну, завтра придешь, принесешь. Он приходит, говорит, ну что, принес? Он говорит, да нет у меня денег, ребят. Блин, какой ты смелый вообще. Половину мы тебе за это отрезаем. Должен 20, принесешь завтра. Ну, раз приходит на завтра. И он говорит, ну что принес? Он говорит, да нет. Какой ты наглый. Ну, за наглость мы тебе еще половину скидываем. Десятку завтра принесешь. Назад приходит. Он говорит, да нет, у меня денег. Они раз за перья там, за стволы. Он говорит, да вы что, мужики? Ну, видите, я как потихоньку расплачиваюсь. Вот так тут и греки тоже потихоньку расплачиваются. В России отказали двигатели на военном Ан-12. 7-й по счету за 1.5 месяца, да. То есть приземлился, слава богу, ну не в совсем нормальной форме. Вот так он клюнул носом, куда-то его там на запасной аэродром, я так понимаю, на грунтовку сажали. Та же самая, я так понимаю, история, что двигатели встали. Вероятно, горючее плохое. И тут вот человек нам написал, я зачитаю тогда, да? Угу. Я сам служил на самолетах Ту-95 Украинки. Недавно под Хабаровском упал самолет, погибли 2 моих служивца. Хочу, чтобы вы рассказали об истинной причине этой трагедии. Как выяснилось, причина оказалась некачественное топливо. В керосине нашли воду, которая во время полета замерзла и забила фильтры. В результате чего самолет упал. Заправлял самолет топливозаправщик, принадлежащий компании «Газпром», которая с недавнего времени получила контракт на заправку военных самолетов, ну и так далее. То есть вот сейчас повтор такой события. 7-й самолет, 2-й из-за топлива. Такая странная волна идет. Ну и я так понимаю, что это не последний военный самолет, который гикнулся и... Там ситуация совершенно чудовищная. Там, вот если бы меня спросили, вот сейчас бы позвонил там определенный человек по фамилии Бондарев, сказал бы, что делать-то? Я бы сказал, слушай, прекращай вообще, ну и нафиг. То есть, ну и транспортники как-то пусть, а это вообще все должно стоять, пока что-то кардинально не изменится. Потому что я так понимаю, что уже и механики ничего не понимают, потому что их разогнали техников-механиков. И летчики уже квалификацию многие потеряли, но если совсем недавно в Краснодарское училище, в Арзамасе, которое там набирали 10 человек летчиков-истребителей. Это единственное училище, 10 человек набор, ну о чем речь. Поэтому я не знаю, может они там как переучили кого-то, откуда-то взяли других. Поэтому тут нужно реально сейчас ребятам, но причем скорее вот так вплотную, не связанным с армией, садиться головастым и рассматривать, как выходить из этого системного кризиса. Потому что в авиации абсолютно системный кризис жуткий. Не только в военной, но и в гражданской авиации Российской Федерации. Все, скоро будут валиться, вот как осенние листья. Самолету Трансайра при посадке в Тель-Авиве лопнула шина. Да, я, прочитав это, сразу понял, что у Трансайра начнутся еще проблемы, потому что до этого тоже мы видели определенные проблемы с Трансайра, и пассажирам на борту становилось плохо, и шины лопались, и все. И вдруг вот такая интересная последовательность. Далее в самолет Boeing 737 Трансайра попала птица. Он летел из Екатеринбурга в Крым. Обрати внимание, очень большое количество аварий тех, кто летит в Крым, и тех, кто летит из Крыма. Не знаю, с чем это связано. Ну, они, наверное, самый лом туда отправляют на всякий случай. Ну, птица-то, она никак не связана с этим. И самолет из Алматы вынужденно сел в Самаре. Умерла пассажирка. Самолет тоже Трансайра. Представляешь, то есть вот такие вот совпадения бывают. Да. Московское конструкторское бюро разработало 100-килограммовый беспилотный вертолет. Я вначале порадовался за Московское бюро, а потом вдруг я прочитал, что оказывается в нем 30 лошадиных сил поршневой двигатель. Можете себе представить, беспилотник, на котором стоит двигатель от катера «Прогресс». Да, ну это же безумие. То есть, они говорят, он весит 90 килограмм, вот этот беспилотник. Нет вопросов. Сколько может весить поршневой двигатель 30-сильный? Ну, в нормальном варианте 40 килограмм. Ну, пусть они его облегчили, и он стал безумно неработоспособный. Ну, 30 килограмм он будет весить. Сколько сама конструкция, чтобы у нее нормальные были аэродинамические свойства. Ну, то есть, если я подсчитывал вчера, вот у меня оказалось, что можно на нем разместить максимум 3 килограмма. При условии, что он возьмет всего 7 литров горючего. Представляешь, что такое 7 литров для 30? Ну, то есть, вообще это в никуда. Они говорят, он там будет куда-то за 200 километров. Да чтобы 30... сильный двигатель унес за 200 километров. Представляешь, сколько горючего? Больше надо, чем весит этот аппарат. Чуть безумие какое-то. Что они творят, я не знаю. У них электрического двигателя нет. Зачем? Вот, и причем это каждый день. Вот это вот просто я специально взял вот это сообщение, потому что каждый день вот это безумие. Каждый день какие-то безумные сообщения о каком-то чудо-оружии, там, о каком-то чудо-беспилотниках. И когда вот в самом тексте, то есть, ну, понятно, что вот попросили меня наврать. Сказали, Мальцев, вот расскажи о чудо-оружии, придумай. Я придумал 3 секунды, написали бы, и ни из одной заметки не было бы понятно, что это фуфло. Там бы реальное чудо-оружие было. А вот здесь вот сразу видно, ну, фуфло. Ну, потому что, ну, я не знаю, кто это. Бузинная палочка. Да, бузинная палочка. Министр обороны Сергей Шойгу попросил прощения за случившееся у родителей военнослужащих. Ну, родители имеются в виду тех ребят, которые под Омском пострадали. Погибли, да, и пострадали. Ну, что можно сказать, в общем-то. Я к Шойгу очень негативно отношусь. Ну, здесь, ты же понимаешь, нужно было решиться на такой поступок. Ну, да. Я не знаю, кто ему и как подсказал, но что это... Может, Путин отправился, сказать, иди что-нибудь скажи. Да, может, Я не пойду, а ты вот иди. Нет, что как бы он защищает собой Путина, это 100%. Ну, в общем-то, можно охарактеризовать это как положительное решение. Они редко принимают положительное решение, они очень умеют хорошо соболезновать, все, но вот, чтобы попросить прощения, это надо решиться на это, конечно. Российские экипажи «Мистралей» расформированы. Да, представляешь, матросам радостно, они там, ну, хотя тоже их из Франции увезли, а каково капитан? Да, они вообще ждали всю жизнь. Жесть вообще, капитан, представляешь, у него во какой корабль был, а теперь его загонят в экипаж, его же капитаном не поставят, его поставят кем-то, кому-то, и все, карьера на смарку, представляешь, вот у огромного количества офицеров, которые должны были там служить, а кто-то авиакрылом командовать должен был, представляешь, сейчас тоже раз куда-то он там... куда-нибудь его отправляют замком Эска, он тут должен был, вон этой эскадрильи командовать вертолетной, а он куда-то пойдет на землю. На кого замом. Серчать будут? На Обаму, конечно. Обама, козел, да. Индия собирается построить авианосец. Да, вот 65 тысяч тонн они заказ сделали и закинули в США, Францию, Великобританию, в Россию. Интересно, вот как ты считаешь, кто, ну, минус России, конечно, если индусы согласятся строить авианосец в России. Хотя тут, с другой стороны, все будет зависеть от самолетов. То есть, если там это какие-то Рафали, это будет, значит... Мне кажется, все от откатов будет зависеть. Нет, ну, и откатов, да, кстати, очень хорошая мысль. Не, ну, если, допустим, они... одни наша система откатная же непобедима. Самолеты возьмут какие-нибудь там продолжение морское, вот это как он, Су-33, да, Су-27, вот морское его продолжение, но он ни в один другой авианосец не залезет. При всем желании, он сильно большой такой, его туда не опустишь. Ты же понимаешь, у нас главное деньги распилить. А там напишут те, что он такой и правильный. Он залезет вертикально. Залезет. Кстати, вот один человек меня спросил, я не нашелся, что ответить. Он говорит, а почему самолеты не укладывают в авианосец вертикально? Я не смог понять. Человек, который занимался всю жизнь похоронным бизнесом, и тогда был прикол, что чтобы на памятники не тратиться, а оборачивать полиэтиленом и закапывать по пояс. В 90-е годы с точки экономии. Вот он так это его проняло, что он подумал, а что же вот вертикально в авианосец нельзя засунуть. В России будет создан мобилизационный людской резерв вооруженных сил, да? Ну да, то есть сейчас... Путин подписал соответствующее распоряжение о создании мобилизационного людского резерва. То есть указ на этом основании, наверное, министр обороны будет писать, там, я не знаю. Так заготовить это... пушечного мяса побольше. Ну да, не, ну мобилизационный резерв в государстве это обязательно должен быть. Как, в каком виде он только будет, мы не знаем. То есть если это будет формально на бумаге, как ты говоришь, в случае АТАС, тогда пошлют их помирать. Это одно. Если это будет, как мы говорили, будут какие-то мероприятия, там, где-то, я не знаю, по субботам стрелять, бегать, там, что-то как-то учиться, то это нормально. Но такой формы не будет. То есть путинцы, они не сделают нормальную форму. Они подслушали, многие же говорят, не только мы, они подслушали о том, что вот сейчас надо вот так делать. А как? Они не знают. Они сделают все равно через жопу. Министерство обороны готово рассмотреть ракету-носитель «Союз-5» в качестве альтернативы «Ангаре», которая плохо летает, что ли? Да нет, я вообще ничего не понимаю. Они рассказывают, что у них есть чудо-оружие «Ангара», что это модульная фигня, что они могут прицепить там 5, одну ступень, 2, 3, 4, 5, ну как с теми звездочками, угу. Помнишь, у Филиппова. Карнавальные ночи. То есть все отлично. Там потом еще они подумают, еще и 10 звездочек прицепят. И тут вдруг раз такое заявление Министерства обороны, что в альтернативу «Ангаре» надо «Союз-5». Я не понял вообще. То есть это у них основной проект, керосиновая лампа, все как положено, и вдруг раз это почему-то не катит. Без объяснений, без объявлений войны. Что произошло, я не знаю. Поэтому те люди, которые нас смотрят, кто при делах, вы напишите. Мы, честно говоря, удивились. Может, какой-нибудь фейк? Да нет, это не фейк. Это официальное заявление Министерства обороны. Я уж не знаю, оно есть вообще. Может, это какой-нибудь фейковый министерство обороны. Нет, ну заместитель министра обороны Юрий Борисов об этом говорил. Да это все фейковые Шойгу с фейковыми своими заместителями. Не существует их вообще. Ну, вполне я допускаю. Калорийность пайка российских солдат превысила аналогичный показатель в армиях стран НАТО. Если ты посмотришь, что каждый год, начиная там с 2000 лохматого, пишут, что превысила калорийность каждый российского... раз Но они, видимо, догоняют, а наши опять превышают. Нет, вот в том-то и дело, что американский паёк так и остается, значит, вот для сравнения приведу цифры. Если в США энергетическая ценность пайка 4,2 килокалорий, то у нас уже 4,3. Причем мы в 2012 году читали. Вот в 2012 году читаю. Ежегодно солдаты получают порядка 4400 килокалорий ежедневно, вернее, что в значительной степени превосходит данный показатель вооруженных сил США и так далее, и так далее. И то есть везде вот мы... Это вот как сообщение Путина о том, что рождаемость превысила смертность. То есть каждый год нужно обязательно это сказать, что впервые превысила смертность. Здесь... Впервые вот количество килокалорий превысили американские. Надо сказать, что когда они говорят про 4,3, то я скажу, что в войсках, где я служил, в пограничных войсках официально был 4,5 килокалорий. Ну, вас получше кормили. На каждого пограничника. Достигалось это на заставах своим образом, а в больших подразделениях, ну, типа отряда, да, достигалось таким образом, брался комбижир, отрезалось половина от него, там, я не знаю, 20 килограмм, да, отрезалось 10, кидалось в котел, вот такой слой, как в той русской сказке, помнишь, когда за каждую жировое пятнышко копеечку солдат обещал заплатить, и жадная старуха бухнула, и одно только пятно возникло, вот так и здесь. Ну, как они достигают калорийности, я не знаю, но не главное это. То есть энергетическая ценность, это, конечно, очень важно, но это не самоцель. И можно кормить, как в том анекдоте, да, говна много, на всех хватит. А я вот, честно говоря, не думаю, что если у них там на 100 миликалорий меньше, да, там, или на 200 сколько, что они голодные там ходят. Я вообще не думаю, а что у нас там ходит. об этом речь. А у нас ходят. У нас солдаты молодые ходят голодными, конечно, вообще. США предрекают ядерную войну. Ньюсвик пишет. Да там уже замучили, если честно. То есть вот пошла волна такая. Там очень сильно, я так понимаю, все напугались. И вот, что ядерное разоружение кончилось, что Россия... Ну, и я думаю, что это путинцы еще нагнетают. Ну, подливают-то, да. Да, они нагнетают здешними внутренними заявлениями. А еще там проплачивают, наверное, журналистиков. И вот Киселевское ведомство туда несет свою лепту. И они поэтому рассказывают про вундерваффе, про чудо-оружие. Вот сейчас в данном случае здесь статья о том, что там вот этот вот... самолет какой-то прыгающий, там безумно быстрый, который будет носить атомные бомбы и всех будет этими бомбами. Про резиновую бомбу они говорят. Ну да, молотить. В общем-то, ситуация такая, что я думаю, что вот в ближайшее время начнется истерия. То есть путинцы, они не знают, что они делают, они не ведают, что творят. Они сейчас раскрутят маховик, который они уже не остановят. Его нельзя будет остановить. Потому что ты помнишь времена холодной войны, вот этой истерии, когда была, никто уже остановиться не мог. Люди там бункеры себе копали, там что-то. Никто никаких особо перспективных планов не делал во времена такой вот серьезной холодной войны. Я имею в виду до Хельсинки, наверное. То есть вот период от Карибского кризиса до Хельсинского соглашения народ просто тупо готовился к войне. Я помню, я уж, хотя и маленький был, но помню, как, да нахер надо, все равно атомные бомбы там разбомбят. Вот так, когда особенно кто-то что-то строил, говорит, да все равно все американцы разбомбят, что тут особо упираться. В Молдове проходит военное учение с военнослужащими США, Румынии, Польши и Грузии. Да, вот 800 военнослужащих собрали, и они проверяют, как они будут согласованно работать. Я представляю, как молдаване, американцы, румыны, поляки, грузины согласованно будут воевать. Ну, когда хочешься. Погоди, но когда-то же римляне сделали именно то же самое. Именно то же самое. У римлян были римские легионы, и была, соответственно, варварская конница и так далее. То но есть римские они... легионы, они же не из римлян составлялись, не только из римлян. Они брали деревню всякую, да, сено, солома. Они технологию задали, по которой смогли. Вот смогут там американские технологии наладить? Но здесь я уверен, что единственная технология, это чтобы они просто общаться смогли по радиосвязи. Уже не понимаешь, да, уже чтобы они понимали вообще, о чем речь, и чтобы единообразные какие-то команды и названия были. Это уже неплохо, ты прав. То есть, если они все называют по-разному, да, там это... Маиз, да, а здесь Мамалыга. Ну. Не, ну всерьез же на молдавскую армию это никто особо не рассчитывает в случае глобального конфликта, да? Не, тут ну, вопрос, да, мне кажется, просто чисто такой политический. Приехали ребята, такой пионерский слет, да, и подружили, ну что, подружили, что вы это видели. Вот мы друзья, вот грузины, молдаване, там, американцы, мы друзья. Нет. А вот, вот они там, эти русские там, они уже... На самом деле, я понимаю так, что это штабное учение для американцев, потому что если им проводить какие-то боевые действия на этих территориях, они должны знать, как они будут маневрировать, mm-hmm. и чтобы вот эти ребята знали, как они маневрируют, чтобы этих ребят не перестрелять, и чтобы они, в свою очередь, их не перестреляли. Вот и все. То есть, чтобы они не мешались, по идее. Как всегда, ну-ка, хлопчик, подвинься, да? Да. У пермского вуза вывесили чучело Обамы. Вот я пытался прочитать, что там написано, так и не прочитал. Ну, в общем, там написано что-то «Один мертвый Обама против скольки-то мертвых не украинцев». Или... Ну, типа намек на то, что если вот Обаму... Если умер, бы то, с Обамой то, что-то случилось, то, все были то бы надо живы. Вот этим из Перми, как он, пермяк, соленые уши, да, вот этим ребятам с солеными ушами, а в данном случае я не ко всем пермякам, а вот тем, кто чучело... сказать, что это счастье, что Обама. Был бы какой-нибудь другой крендель, Джордж Буш младший, так называемый, сейчас бы тут такое началось. Так что это счастье, что Обама. Обама стал первым президентом в истории США, посетившим тюрьму. Ну, это что-то, по-моему, фейк. Неужели... Нет, нет. Да, неужели со времен Линкольна никто до тюрьмы не добрался? Со времен Вашингтона никто и до тюрьмы. А сидевших не было у них, в принципе? Да нет, в том-то и дело, да. Как-то вот странно. Надо нам сделать сидевшего президента здесь, в России, в общем. Двух. У нас есть возможность даже трех. Вот сейчас, если придем к власти, есть возможность трех сидевших президентов. Это будет абсолютный рекорд. Мы в Южной Корее два, да, а у нас будет три. Надо стремиться к таким рекордам. Ну вот в России вообще никто тюрьмы не посещает. Мы говорили уже, не министр юстиции, которому положено по долгу службы вообще оттуда не вылазить, да, не член правительства, не Путин. Кто-нибудь сообщал о том, что Путин посетил тюрьму? Ну, ни разу этого не было. Да. Надеюсь, что посетит. Барак Обама прогулялся по Централ Парк в Нью-Йорке вместе со своими дочерями. Их сопровождали около полусотни агентов секретной службы. И тут безумие такое, и Вести.ру, и всякие газеты, и кто только об этом не пишет. Ну, намекая на то, что вот гражданам там не дали отдохнуть. Вот эти Вести.ру, они когда-нибудь приезд Путина видели куда-нибудь, когда 3000 дураков совершенно отмороженных, когда он Эдик свидетель, когда наружку за всеми, кто какой-то фи относительно Путина хоть раз сказал, за всеми идет наружка. Причем не по одной машине, не по две бригады отрабатывают. То есть количество безумное. Это там 50 человек задействовано и 2 вертолета или 3 вертолета. Надо же, Обама так обременил налогоплательщика. Там, когда кино снимают про президента, гораздо больше народу задействовано, чем живого президента. Как можно сравнить охрану Обамы с охраной Путина и всей этой братвы? Просто... Вообще, вы посмотрите, даже по бюджету. Бюджет охраны президента в Российской Федерации, если вы посмотрите, он соизмерим бюджету Министерства обороны. То есть вот есть Министерство обороны, есть те, которые охраняют. Ну, не только Путин там. Mm-hmm. Володин еще охраняет. Я не знаю, кого там. Медведева. ФСОшники, так называемые. Обама собирается посетить Кению, родину предков. Ну, собственно, папы. Но давно папы. Уже говорил, что он туда приедет. Да, вот там... Тысячи голых кенийцев хотят показать ему половые различия. Ну, потому что я так понимаю, что они по поводу закона о гей-браках, там, об однополых браках, очень сильно возбудились и хотят показать Обаме гениталии свои, что они вот разные, что у них есть половые различия. Ну, я так-то, знаешь, вот думаю, что кенийцы, они по любому поводу как бы показывают гениталии, поэтому я в Обаме, не Обаме. Да. Мы же неоднократно уже рассказывали про те законы, которые заставляли наготу прикрывать, да, но не описывали, как это делать. Когда там бюстгальтеры вот так, как пулеметные ленты надевали. Есть бюстгальтеры, есть. А на каком месте там, хоть на голове, это вообще не важно. Ну вот, кубинский флаг установлен на здании Государственного департамента США. Ну, что и требовалось доказать, собственно. То есть сейчас вот открылось, я так понимаю, сегодня в понедельник министр иностранных дел Кубы приехал, Гонсалес туда, в Вашингтон, с тем, чтобы, ну, я не знаю, там ленточку режут, не режут, чтобы открыть посольство. То есть сейчас открыто будет посольство, соответственно, следующий этап — это консульство во Флориде, ну и так далее. Ну, а дальше все очень легко предсказать, что будет дальше. Это я к вопросу, те люди, которые спрашивали, куда вкладывать деньги еще год назад, я им назвал Кубу, они очень смеялись. Вот не, даже тогда уже было поздно. А сейчас уже, ну, хотя и сейчас еще не поздно. Нет, еще капиталы, конечно, еще не развернулись, да, основные. Понятно, конечно, да. Сейчас пока вот самое время для этих, для авантюристов. Да, да, еще вот США отправили на Кубу 10 тонн гуманитарной помощи. Теперь у США, слава богу, есть кому отправлять гумпомощь и недалеко. Потому что, ну, главная проблема Соединенных Штатов — это куда отправлять гумпомощь. Мы это знаем. Ну, то есть, да, как только с кем-то. Вот сейчас... Они могли вот эти только стоянки автомобилей им отправить. Да, вот сейчас не... посмотрите, мы информацию получим, ну, максимум через пару месяцев, о том, что гуманитарная помощь пошла в Иран. Вот увидишь, в Иран будут помощь отправлять, куда хочешь. Поэтому... А вот в Киргизию они решили сократить гуманитарную помощь, потому что киргизы не хотят пролонгировать договор. Они его денонсируют вообще 1993 года о двустороннем сотрудничестве. Я не понимаю, на что они... А я думаю, это на них просто Путин надавил. Не, конечно, на них надавил Путин. Потому что никакой... Логики нет. Абсолютно нет никакой логики. И вот им еще очень не нравится, что премию присудил Госдепартамент их Аскарову, у которого у них пожизненный срок мотает правозащитнику. И вот они тут обиделись. Ну, присудил и присудил еще с того. У них, наверное, примерно такая же ситуация сейчас, как и у нас. Нет, ты знаешь, у них не такая ситуация. У них ситуация под давлением, но там не путинщина. У них вот под давлением Путина ситуация такая. Ну, а она же там взрывная, тем более Киргизия, она не однородна, понимаешь? Там вот мы увидим сейчас в ближайшее время. И если они начнут так развлекаться, вот они зря это сделают. Представь, расторгают договор, жмут корягу американцам. Что получается, вот с точки зрения геополитики? Есть некие ведомства, которым все пофигу, как в том фильме, помнишь, когда говорит, ну нельзя эту бомбу брать, она же взорвет весь мир. Этим занимается другое ведомство. Понимаешь, вот так и там. Там есть ведомства. Вот есть Центральное разведывательное управление. И у них есть по цветам. Вот это такого цвета. У нас с ними договор, они там, мы им помощь отправляем, там все что-то нормально. И там, может, даже уже и забыли вообще, кто есть. И по фамилиям не знают. Но они так смотрят краем глаза на карту. И даже есть какие-то несколько человек. Может быть, они не самые там главные, но которые отвечают. Это аналитики, которые что-то пишут. Их там спрашивают, ну что, там все нормально, нормально. Ну ладно. И да, занимаются следующими, более важными делами. А теперь все, она другого цвета. А, соответственно, появляются другие мужчины, которые занимаются... государству не вот этого цвета, а другого цвета. Там совершенно другой бюджет. И там необходимо, помимо аналитической работы, еще какие-то действия проводить для безопасности США. И все, и начинается разрыв мозга. Ну, посмотрим. Совет Безопасности ООН единогласно одобрил соглашение по ядерной программе Ирана. Ну, что и требовалось доказать. И вот Обама сказал, что сделка закрыла Ирану путь к ядерной бомбе. Ну, конечно, она не закрыла, но Обама хочет в это верить, и слава богу, по крайней мере... К официальной ядерной. Ну да, до его окончания президентского правления у Ирана ядерной бомбы не появится, то есть это будет большая победа Обамы наряду. Видишь, он как посольство... Кубинская есть, это можно материально, можно потрогать. Атомной бомбы нет, это тоже можно этому порадоваться и так далее. Ну, то есть, он молодец, он отработал фактически уже премию. Может, действительно сделать это традицией американскому президенту, как он только приходит к власти, давать Нобелевскую премию мира. И пусть отрабатывает в течение всего остального. А наш остального. Все сразу давай. Ну, я бы тебе сказал. На шею, да? Сразу вот. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что несмотря на достигнутые соглашения по ядерной программе, Тегеран не намерен менять отношения с Вашингтоном. Они уже изменили. Да. И уже и еще больше. Понятно, это он для внутреннего. Конечно. Этого. Политика США относительно Ирана изменилась. А раз так, ну представь, такая махина, как США, изменила политику относительно Ирана. А Иран ничего не изменит. Да как же он не изменит? Они что, сейчас финансовыми делами с американцами не будут заниматься? Да будут по полной программе. Они торговать с ними не будут? Будут. Они не будут влазить в какие-то совместные проекты, будут влазить и... Ну, можно было подумать, что не изменится, скажем, риторика политическая, ну, да. Но она изменится. Она конечно, тоже изменится, конечно. Она не может оставаться той же, да? Не, ну тут еще важно, кто будет новым президентом. Если будет демократ, это будет продолжатель дела Обамы. Если республиканец, то он станет заложником этих решений. Он же не дурак, скажет, не, мы сейчас разорвем с Ираном, чтобы они бомбу сделали. Он потом республиканцы в течение долгих лет не станут президентами в США. Зачем им это делать? Поэтому я думаю, что данный договор, он, и Обама не дурак, он получил одобрение американцев. И никто не будет что-то менять, а посему и в Иране не будет смысла что-то менять. Но, опять же, Хаменеи пожилой человек, уйдет, кто придет на его место. Все будет зависеть вот от того, как произойдет вот эта вот смена духовного лидера там. То есть, если сейчас иранцы успеют ощутить разницу между вот тем, что было, и тем, что стало, и будет все хорошо, то, конечно, тот, кто придет, он не захочет делать хуже, ему не нужно это будет. То есть сейчас задача, чтобы Хаменеи прожил как можно дольше, да, чтобы изменения были длящиеся. Вот Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, заявила, что Украина выполнила обязательства по Минским соглашениям. Ну, видишь, это позиция Госдепа. А вот ДНР и ЛНР заявили, что технику калибром менее 100 миллиметров от линии соприкосновения отвели уже и отводят еще. А вот нам тут люди из Донецка пишут, что там... стреляют, вот не знаю. Да там потом. Постоянно стреляют, там же не поймешь, что стреляют. Да. А вот Пушилин говорит, что он ждет ответной реакции Киева. Ну, в общем-то, разумно, то есть, если все отведут на 3 километра и не будут стрелять, это будет очень хорошо и будет разумно. Но нужно понимать и всем людям, кто сидит в Киеве, и кто сидит в Донецке, что огромное количество людей и с той, и с другой стороны в шоке от того, что могут прекратиться гипотетически хотя бы боевые действия. То есть они будут стараться не позволить это сделать. То есть всячески будут провоцировать. ДНР 18 июля была созвана временная комиссия по определению угроз государственной безопасности. Ну, ВЧК в свое время такая комиссия называлась. Вообще, вот, если там будет создана, ну, там вот эта комиссия должна там выявлять людей, которые представляют опасность и так далее. Ну, то есть ВЧК. Вот, как бы они ее не называли, и чтобы ей там не вменялось в деятельность, там, в ее, на самом деле деятельность будет одна только, как бы, с неблагонадежными бороться. И вот в данном случае эта комиссия может если будет возглавляема нормальными, серьезными и сильными людьми, может поджать вот в той системе, в которой сейчас существует ДНР, всех, включая эту Захарченко, потому что он не Ойстрах, да? Я боюсь, пришлют они из Москвы кого-нибудь. Который всех поставит раком. Да, да не, вот и не пришлют они такого, пришлют каких-нибудь истеричных негодяев. Ну, может и так. В виде Суркова. Ну, истеричные негодяи, они тоже иногда... Не, я не спорю, да, там, я очень люблю Троцкого и... На Украине решают, как возобновить вывоз тел из Донбасса. А что там? Чудовищная ситуация, да. Ну, там были волонтеры, которые собирали деньги с народа, чтобы вывозить тела погибших украинцев. Так как у них не было государственного финансирования. Вот у них за 10 месяцев работы волонтеры нашли останки более 600 человек и вывезли и влезли в долги на сумму 300 тысяч гривен, 135 тысяч долларов, и прекратился из-за того, что тупо нет денег. Представляешь, то есть люди, рискуя своей жизнью, вывозят людей, чтобы их погребли самым таким, ну, человеческим образом, как им и положено лежать. А у них нет денег, и там Рада решает вопрос о том, как финансировать партии, и не может решить вопрос, как профинансировать тех людей, которые реальное дело делают. Вот это вот миссия «Черный тюльпан» называется. Но это реальное дело. Ну, кого ты заставишь ходить из сожженных танков выковыривать мертвецов? Это надо, ну, особо иметь все-таки психику. Это специальные люди должны быть. То есть не каждый... Может, я видел много людей, которые падают. Ну, я думаю, сейчас вот этот поднялся вопрос. Я думаю, они быстро получат. Ну, такое уж финансирование, не такое уж. Да вообще, да? Смешное финансирование даже. Вот. Я сейчас думаю, кто-то уже открыл кошелек. И, ну и правильно сделают. Если люди помогут, это очень благородное дело. Я считаю, это одно вот из ныне существующих всех дел, это одно из самых благородных, потому что нужно похоронить солдатика. Глава ДНР Захарченко заявил, что уважает правый сектор за критику Порошенко и избиение геев во Львове. Вот видишь, есть у них общие эти самые, ну, да, интересы. Захарченко. Ты видел это видео? Нет. Ну, там он вот так вот. Практически так же он и сказал, что это нормальные мужики. Но если нормальные мужики, Захарченко, ну что ты с ними воюешь-то тогда, а? Так и воюют с нормальными, а с какими же воевать-то? Да. С нормальными не воюют. Рада призвала ООН и мировое сообщество поддержать трибунал по Боингу. Ну, а что, по-моему, все не против, есть одна страна, которая против. Ну да, тут вот еще Алмаз Антей по этому поводу выполз. То есть, да, сбили буком. Но здесь таких буков нет, они есть вот на Украине и так далее. Не, а здесь есть ли сведениями, не располагают, есть ли они. Вот до 2009 года были, а сейчас фиг ее знает, есть или нет. Ну, как и, ты говорил, будут отдавать, да, по шашку. Там. Да, и вот бук, и не бук, давайте бук. Вот возьмем Боинг 777, поставим, а рядом взорвем вот этот бук. Проведем эксперимент и посмотрим, что вот ракета, она так не летит, она вот так вот, а взрывается она вообще вот так. И вот вопрос задается такой: ну, парни, если вы уже подтверждаете, что это бук, то тогда, ну, тогда вот все остальные вещи, они не имеют значения, что она там так летит, не так летит, какая разница, как она летит. Законопроект о денонсации договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива внесен на рассмотрение Верховной Рады. То есть они хотят расторгнуть, да? Не, ну а что? Совместное использование. А как тогда? Вообще, конечно, пиратские времена, да, вообще, конечно, этого не стоит делать, безусловно, потому что РФ это денонсировало де-факто, ну, забрав Крым, да? Угу. А зачем вот Украине инициатором де-юре выступать? То есть это приведение сторон в первоначальное состояние, когда без договора и все нормально. И то есть вот как оно есть. А зачем? У них есть договор. Если Россия его не выполняет... А что им даст, если они денонсируют это? Какую-то руки развяжут? Да ничего не даст. Я подумал, почитал, но ничего. не даст. Наоборот, пока он как бы в работе, действует, всегда можно... в суды обращаться, да, в международные, требовать чего угодно, компенсации за неисполнение и так далее. Зачем денонсировать, да, если они его нарушили? Харьковские власти заявили о готовности строить стену на границе с Россией. Ну, мы говорили о том, что сейчас вот началось кругом строительство стен. Да. А, потому что это выгодно, да, в финансовом отношении. Да. Б уже не надо, уже не важно. Ну да, у нас кончился порох, да. Не, ну на самом деле это еще и с точки зрения, так сказать, пиара очень хорошая вещь. Ты же понимаешь, стена, она не требует ничего чрезвычайного такого, каких-то мозгов, там, я не знаю, не ракету куда-то запустить, стену построил и все. А так человек, который этим занимается, ну, например, губернатор какой-то области или какой-то вице-премьер, может сказать, я стену построил. Ну да, это большое дело, дорогого стоит. Поэтому, ну, я не знаю, критиковать смысла этого нет, а как-то все будет вот в том виде, в котором эта стена описана, ну не годится, на мне кажется, она. Как сказал Макаревич, помнишь песни? Если хочешь на земле оставить память о себе, тогда построй еще один забор, да? Угу. Вот заборы это на самом деле. Ну, конечно, то есть они могут эти заборы закрыть от каких-то там лохов-контрабандистов, ну а от танка же они не спасут эти заборы, поэтому... Да не спасут они от контрабандистов, их потому что, ну, самих, да, надо охранять. Да нет. А в наших условиях еще и распилят на сарай эту стену. Ее, ну, надо будет охранять, ты же понимаешь? Нет, стену, безусловно, надо охранять, а как же? 100 военных грузовиков «Хаммер» прибыли в Одессу из США. Ну, военных они имеются в виду, что грузовики... Ну, они не... Ну, как, они же все-таки с оружием. Это «Хаммеры», на которых там и 50-го калибра пулемета. Они с оружием их прибыли? Нет, да нет. Но они подготовлены, понимаешь, там, ну, все это сделать. Там можно поставить оружие, это отдельно придет. Да и оружие можно где угодно. Американская тачанка, да? Ну да, ну на «Хаммере» обычно 50-го калибра стоит пулемет американского 50-го калибра. Так, 12,7 что ли уже. И нормально с него лупить очень удобно, говорят. Ну вообще, вот ты говорила, это гумпомощь. Вот они у них там стоят сотнями тысяч, эти «Хаммеры», да, уже списанные, там недописанные. Да, они не списаны, они новые стоят, им девать их некуда. А машина-то хорошая. Машина классная. Саакашвили рассказал... Не, вот именно первый «Хаммер». Первый, ну, конечно, армейский, а да. Я а то тебе скажешь, второй или нет, третий. Не тот, нет, не тот, нет, само собой. Саакашвили рассказал, за что Путин угрожает его убить. Ну, он сказал, что я первым оказал вооруженное сопротивление Путину, за что он до сих пор публично угрожает меня убить. Ну, я, честно говоря, от Путина не слышал заявлений. Ну, вполне доверяю, что где-то это было сказано. Да он вообще про Саакашвили ничего не говорил. Там же это как же Медведев все за Саакашвили ответственный. Саакашвили решил отказаться от грузинского гражданства еще. Вот тут пришло сообщение НТВ. Правда это или неправда, я не знаю. Но что-то вокруг вот Саакашвили и Марии Гайдар все кружится. Mm-hmm. Как я прочитал эту новость, я сразу же, у меня пришло, Гайдар шагает впереди, да? Mm-hmm. И я залез, подумал, что я первый, залез и увидел, что уже десяток таких вот, ну, да, Гайдар шагает впереди. Ну, сразу это прям наклевывается. Ну, да, и, вот... и что, как ты отнешься к тому, что... Она... Нормально, ну что, Саакашвили взял, я так понимаю, с легкой руки либералов наших российских, Марию Гайдар, я так понимаю, замом к себе. Ну, вначале там была информация о том, что советником, теперь информация, что замом. И вокруг этого начали, особенно вот, я написал, бывшие либералы, а ныне путинские ватники по всем каналам ядом брызжут. Ты обратил внимание, они взорвались. Ну, белых. Ну, белых-то, кстати, и не так он взорвался. А потому что они поняли, что их сейчас начнут... Конечно, что они сейчас сваты вместе сгорят. То есть они слились, они поняли, что они не нужны в будущей России. И не будет им места. То есть они там, с одной стороны, были либералы, а тут дайте нам чуть-чуть, немножко там чего-то. Там, это они здесь поняли, что сейчас их начнут по одному. Вот к Чубайсу подобрались, Белых же от чего кричит. Все вот там говорят, как же он мог так. Да все. У него включилось просто, он уже понимает, что у него инстинкт самосохранения включается. Он сейчас кричит, пожар, спасите меня. Вот что он кричит. Нету, понятно. Все, потому что сейчас их начнут вообще просто всех сажать. Команда же уже дадена. Своих либералов в первую очередь, а потом своих друзей начнут сажать. Вот когда начнут сажать своих друзей, вот тогда это последний будет этот самый. Саакашвили вот тут сказал, русский народ — это не только правительство, там есть люди, которые смотрят на нашу страну с надеждой. Так что хорошо. В общем-то, ну тут не только, значит, либералы, бывшие либералы поднялись, ну, вот в Госдуме сравнили с Марию Гайдар с изменниками Родины, с Власовым и Красновым почему-то, я не понимаю, какая связь. Одновременно. Да, вот. А Элла Панфилова намерена лишить фонд Марии Гайдар президентского гранта, ну и так далее. И вот, да, Песков... вот Панфилова особенно визжит, я не понимаю, что она так визжит. Но ей уже недолго осталось. Ну, понимаешь, ситуация какая? Они очень-очень хотят оказаться в шкуре Марии Гайдар, которая работала и при этой власти, у нее все хорошо. Угу. И новые веяния, так сказать, пошли в ее паруса, новый ветер задул. А они все, у них левентик. Паруса как сопли повисли, представляешь? Они не знают, что делать. Они там, Вова, Вова, а какой там Вова? Где Вова-то? Все, привет семье. Поэтому, ну, я вот могу сказать всем либералам, конечно, вот, и в том числе относительно вот этого фонда, конечно. Вот, когда я прочитал про фонд, ну, мне всегда это неприятно. Вот эти вот гранты какие-то, Криволесы, Сколковы. Знаешь, то есть там человек занимается борьбой с режимом, а заодно в Сколково что-то там какие-то денежки зарабатывает. С борьбой с режимом, заодно в Криволесе что-то там. Даже если вы нигде не украдете ни копеечки и будете чистые, все равно вы замазались. Нельзя с этим режимом делить бабки, а уж тем более от него получать гранты. Ну нельзя. Так, ну... Это же было не сейчас, и не вчера, и не позавчера. Это было еще с 90-х. Откуда это появился фонд? Еще из живого Гайдара. Ну, я понимаю. И они получали, так сказать. А тогда была дружба, там, Клинтон Путина в засос целовал. Че, тогда не было это. А теперь оказалось, что это подозрительно. Тогда же не было это подозрительно. Да, это еще, было нормально. Ты знаешь, вот мне очень не нравится у либералов. Я разговаривал даже на самом высоком уровне. Они вот нам про Крым там... туда-сюда. Но мы не знаем, как это сделать. То есть они все время пытаются проскочить между струйки. Вот Мария Гайдар говорит, Крым аннексирован Россией незаконно и аморально, он должен быть возвращен, но как это может быть сделано, я не знаю. Ну, я не знаю. Ну, я имеется знаю. В виду, что, а как, ну, как, процедур же еще пока нету. Ну, как, должна... институцию кто придумал? Приведение сторон в первоначальное состояние. Ну, ты же понимаешь, есть еще и Крым, и большая часть населения, да. Которые почувствуют себя преданными, да? Нет, мы говорим технически, как это сделать. Не знаю, что она имела в виду. Ну, ладно, да. Да, мы же не знаем. Согласен. Ну, я могу пожелать ей успеха. Я считаю, что она абсолютно правильно сделала тем, что прилагает свои усилия не в Кировской области, а вот в Одессе. А потому вот что с этими гражданствами со всеми? Туда-сюда. Может, их вообще упразднить, все эти граждане? Ну что? Они говорят, мы сейчас лишим гражданств. Ну, во-первых, не а могут. А как они лишат? Никак. Там в Конституции написано, да. Нельзя гражданина России лишить гражданства. А потом, ну ты же не сможешь ее сделать его не русским или заставить русским называться, да? Ну как? В Министерстве иностранных дел России пообещали принять ответные меры в связи с объявлением персоной нон грата, исполняющей обязанности российского генконсула в Одессе. Ну, посмотрим. Я так понимаю, что консул как-то вот он себя вел не так. Вышлют какого-нибудь консула. Да, он как-то себя не так вел. Но как они обычно любят нашпионить или там что-то, ну, еще хуже, чем нашпионить, да? Не будем. Надежду Савченко этапировали из Москвы в Ростовскую область, город Донецк. Ну, мы говорили об этом, мы все говорили. Посмотрим, что из этого получится. Там еще говорят, что он это, он режимный. И еще из-за того, что туда просто не пустят никаких корреспондентов, студентов и прочих. Ну, может быть. Диссидентов. Может быть. Ну да, если туда сейчас набьют ФСБшников больше, чем жителей города, то да. Хотя это тоже вариант, ты знаешь, чем больше этих ФСБшников, тем уси меня ник дитя без глаза. Псковский областной суд 27 июля будет в закрытом режиме судить гражданина Эстонии Эстона Кохвера, которого обвиняют в шпионаже. Это того, которого через границу перетащили. Да, его перетащили, там, я так понимаю, через границу. А теперь будут судить за закрытыми дверями. То есть вот Развожаев, Савченко, теперь Хохвер, кто будет следующим, так вот запросто. Я абсолютно убежден, что вот чем бы он там ни занимался, этот Хохвер, он это сделал на своей территории. Что его сюда притащили, вот, даже можно не париться, это 100%. Что он сюда не приезжал с пистолетом, там с деньгами и так далее. Такая чушь просто. И с батоном. Басманный суд заочно арестовал депутата Илью Пономарева. Ну, это ожидаемо было, тем более басманный суд, в общем-то. Ну, могу, так сказать, Пономареву сказать, что это очень хорошая веха в его жизни. Такой плюс громадный. Так вот, один из депутатов Госдумы, да. Потом один депутат, единственный, кто против присоединение Крыма. А теперь раз, арестованный басманным судом. Это прям уже все. Регаль. Уже да, бюст на родине героя обеспечен. Да, да. Это как сказали бы в Советском Союзе в 40-х, там, 50-х годов, это бы сказали старый большевик ленинской когорты, да? Угу. Вот так бы это называлось. То есть, персональную пенсию, выговорю, персональную пенсию он уже заработал в будущем, так сказать, в будущей России. Ну, да. Такой, да. ФСБ по Краснодарскому краю прекратило дело об оскорблении президента Путина Дарьей Полюдовой за отсутствием состава преступления. А вот я не помню... Ты помнишь, что там Дарья сделала-то? Ну, она там написала, что в это... А, репост сделала, да, Путин там Путин Хуйло в квадрате, там и так далее. Ну, то, что мы говорим с тобой каждый день раз по 500, а вот... Так, и что они возбудили? Оскорбила она Путю, и поэтому возбудили дело. Ну, там один нюанс, который они по глупости своей не могли, так сказать, понять. Путю надо допрашивать по этому делу. Никто же не может, кроме него, заявить, что он не оскорблен. Адвокат говорит, да. Вот, его надо там с ней на очную ставку. Вовсе не надо, закон этого не требует. Но требует опросить Вову, представляешь, а они не знают, как это сделать. Поэтому они язык в жопу засунули и все. Так... Против бизнесмена Германа Стерлига возбуждено дело о клевете. Ну, вот и все. Наверное. Да, там какая-то гражданка Израиля написала на него, что он оклеветал ее, и теперь ему вот в Нагорный Карабах его не отпускают. Ну, что-то какая-то жесть. Я говорю, там какой-то этот, клоунада какая-то. Да, это надо разбираться, без пол-литра не поймешь. Прям туда надо садиться и разбираться. Вот я бы, знаешь, с чего начал разбираться, да? Я начал разбираться, откуда пошла информация по Стерлигу, в какой новостной ленте она появилась. А потом нашел бы редактора, который эту новость вставил. А потом бы ее спросил, сколько тебе заплатили за то, что ты эту новость вставил. И все. Или он друг его, или там знакомый, или что-то такое. Потому что больше никак он не может попасть в эти новостные сводки, понимаешь? Но не с этой информацией. Все равно, что вот написать, Олег Лимановский уехал там в Молдавию. И что? Каспарова повсюду вымарывает из всяких книг почета. Вот из спортивного общества «Спартак». его, что он не был там чемпионом, да? Ну да. Ну там две статьи было о Петросяне и Каспарове, как о чемпионах мира. Петросяна оставили, Каспарова слили, потому что, ну, не тот, анализы не те. То есть, ну да. Да. То есть это не главное быть чемпионом мира. Главное, сразу вспоминается из этого, из шесть кадров, да, когда Сталин играет с Алехиным. И помнишь? Ага. Говорит, вам мат, товарищ Алехин, а еще гроссмейстер, идите, тренируйтесь. Так вот и здесь, та же самая ситуация. То есть шахматы есть шахматы. Но когда стал главным шахматистом вот в ближайшее время Тимченко, который по его же собственному признанию никогда в руках шахматы не держал, да, в основном все домино. Ну что ж, значит так. Активист движения «Единство равных» Алексей Домников сжег на Лубянской площади картонную фигуру Феликса Дзержинского. Такой молодец, видишь. Причем, я так понимаю, что с ним рамсил какой-то гаишник. Но надо понимать, что на Лубянской площади все гаишники, которые там стоят, это на самом деле ФСОшники. Это все абсолютно, ну, или ФСБшники, или ФСОшники, только переодеты в полицейскую форму, и все. Они все являются офицерами ФСО. Вот, поэтому... А что он этого Дзержинского тужок? Ну, не знаю. Потому что Дзержинский ответить не может. Сгрустнулся ему, взял он его и сжег. Но его и не принял никто. Понимаешь, с ним поговорили, там сказали ай-яй-яй, и все, на этом закончилось. Подмосковные пенсионеры вышли на акции протеста. Ну, транспорт, подорожание транспорта, отмена электричек и так далее. Ну, вот вышли они. Их выгнали, ну не выгнали, а вывели, так это называется, коммунисты. Вот они стоят там, кричат, ну коммунистам что-то обломится в Госдуме. Что-нибудь, какая-то преференция. Чем больше они выводят пенсионеров, тем лучше с ними договариваться, у них сытнее. Спасибо пенсионерам. В Саратове пенсионерка угнала велосипед из пункта проката. Ну вот, а решил не ждать, пока там отменят. На электричку укатила. Ну, правда, ее повязали очень быстро. Вообще, вот сегодня очень много про пенсионеров. Вот пенсионер из Волгоградской области перевел на счет мошенника 30 тысяч рублей. Оказалась такая тема. Ему позвонили, сказали, что ваша карточка заблокирована, вы должны прийти, там какие-то номера нажать. Он все, что... Может, нажал, и все, и денежки тю-тю. То есть, как-то вот все очень хитро. Пенсионер, конечно, не знал этого. А вот в Москве пенсионер убил топором свою жену на юго-западе столицы и повесился. И вот тут, ты знаешь, меня... Это причем сразу была информация. Вот как можно сразу сказать, что он убил жену, если там никаких свидетелей, а сам повесился. Вот это меня очень пугают такие сообщения ментов. То есть приехали, может, посмотрели, ну, там записки этот есть. Висит, это нет записки. Да даже если и записка, все равно, ты же понимаешь. Не, ну понятно, да. А вот мужчина 54-го года рождения в Почте России себя поджег в Калуге, получил очень серьезные телесные повреждения. Тоже непонятно, почему там. Ну, понятно, почему. Бабушку достали из колодца. Вот такой хороший... Осталось хорошее сообщение. У колодца такое, и да. Упасть на дно колодца. А вот известную экономиста Ирину Ясину не хотели пускать на борт Аэрофлота в аэропорту Перми, потому что она инвалид и на коляске. И ждали фельдшера. И, кстати, у Аэрофлота очень много косяков. Вот тоже, когда говорят, какие вот опасные компании. Сейчас я вижу, что очень опасной становится Трансаэр. И все-таки еще опасной компанией является Аэрофлот. Ну, независимо от того случая, который сейчас, там они разобрались, и инвалида Ясину все-таки пустили на борт. Жесть, конечно. Китай впервые с 2009 года раскрыл данные о своем золотом запасе. Да, и он, как это ни странно, на 30% оказался больше российского. Надо же, такая вещь, да? Вот Россия тут в лице Путина копытом в грудь себя била, что... Мы тут там на каком, на пятом или там на каком месте, а оказывается нет. Китай, оказывается, уже Причем еще неизвестно, Китай раскрыл, какие сведения-то он раскрыл, а ничего. Пришли там, сосчитали, взвесили. Глава Всемирного банка Джим Ён Ким сказал, что Китай останется двигателем мировой экономики. Ну, это совершенно очевидно, даже вот хотя бы потому, что сейчас вот в аэропорт в Испании продают за 10 тысяч евро, а долгов там 300 миллионов. Аэропорт был построен недавно за миллиард. И оказалось, набрал долгов, и куда его девать? Представляешь, в той ситуации, в которой находится Испания и Европа. Ну, и китайцы говорят, очень легко, 300 тысяч, мы отдадим 10 тысяч евро вам, аэропорт наш. Так что, действительно, локомотив. Только этот локомотив будет сейчас кататься прямо вот через Испанию, через там Португалию и так далее. Через всех. А вот Россия покупает ценные бумаги США. Как ну, а что же? Смешно. Ну, конечно. Но откуда у людей фантазия? Ну, посмотри ты на Путина. Это да. Надо понять. Это правительство. Чтобы, конечно. Вот я не сказал. Конечно, не граждане, а... Не граждане, конечно. У граждан нет денег, чтобы покупать ценные бумаги США. Покупает правительство. И, так сказать, руководство Российской Федерации. То есть, по сути дела, политика Кудрина они продолжают, потому что просто вообще не смогли придумать ничего другого. Ничего, у них нет, абсолютно нет фантазии, представляешь, такие вот ребята. Купим облигации США, да. Да. А вот... США говорят, что в США сейчас волна идет, что надо России лишить кредитов, и что сейчас вот финансовое давление будет новыми санкциями усиливаться, что те банки, которые дают кредиты, они должны получить их возврат, осуществлять за 7 дней. То есть такие короткие деньги, это такой... Америкосы придумали быстро деньги. Ну, потому что ты понимаешь, если банк будет за 7 дней оборачивать, там совершенно другой процент, и вообще там будет полный вынос мозга, какая-то хитрая схема, по которой украдут вообще все. Ну что, ну пусть. Посмотрим. Мы такое еще не проходили, посмотрим. Я имею в виду в макромасштабах. По банкам подборка какие-то. Да, основные. Ну потому что тема, да, в России вот хотят открыть больше исламских банков. И тут все, в общем-то, исламские, ну и вот Гайнудин Равиль и другие там муфтии, они заявили о том, что это надо делать немедленно, чтобы были исламские банки. Ну, Кадырову надо куда-то свои деньги скинуть. Каким-то очень много людей реально обладают колоссальными деньгами, которые в рамках Российской Федерации не могут их спрятать, потому что, ну, потому что это не то. А исламский банк это всегда хорошо. Там будут и саудовские деньги, и какие-то еще деньги, и все раз растворились. Но проценты-то они не будут брать? Нет, они не берут проценты, они участвуют в бизнесе. Это особенность. Вот а ипотеку они могут выдавать или нет? Ну, наверное, не знаю. А как? Нет, ипотеку нет. Ну, они скажут, хорошо, ты вот берешь трехкомнатную квартиру, значит, мы участвуем в твоем бизнесе. Это каким образом? Комната наша, да? Ну да, ну ты оплатишь, а вот кухня наша, ты приходишь, а там 10 исламистов бухают. Уразу Байрам справляют, да? Не, не бухают, наоборот. Да ладно, и бухают, в том-то и дело, если бы. Не, ну не будем обижать, уж Ураза Байрам-то они, наверное, не бухают. Ну, не все. Кто-то ж бухает. А вот шейхи и состоятельные туристы в Арабских Эмиратах теперь вот будут ездить на таких маршрутках. Вот тут, чтобы можно было шейхом ездить со всем гаремом. Вот такие маршруты, каких-то немыслимых денег они стоят. Вот, я не представляю. 13 миллионов евро такой первый автобус, значит, вот был в 2010 году, а сейчас их набили уже очень много. То есть те люди, которые будут в этих исламских банках держать деньги, они будут ездить вот на таких машинах. Я думаю, Кадыров увидит, ему тоже захочется. Министр туризма Египта пообещал применить самые суровые меры к руководству отеля в Хургаде, в котором отравилась трехлетняя девочка из России. Да, отравилась вся семья, трехлетняя девочка померла. Так что это к вопросу об отдыхе в Египте. То сейчас даже проводят расследование еще пока. Да нет, ну ты же понимаешь, это Египет что-то расследует. Ну и расследует, ребенка-то потеряли. В общем, я думаю, что сейчас с теми событиями, которые вообще происходят в Египте, там и в Магрибе, везде, во всей этой Северной Африке, туда лучше просто не соваться. Роснатура в Тунис из России упал вдвое после теракта. Ну, я думаю, что не из-за теракта он упал. Он и так падал на 40%. Ну, да. Ну из-за теракта там чуть-чуть оно побольше. Ну, и все. Просто упал спрос, надо говорить. И в Турции крупный теракт смертник из ИГИЛа устроил. Да, говорят, что смертница. 30 человек, писали 27, но уже 30. И, в общем-то, 100 человек раненых в кафе. Как помнишь, Ломов рекламу придумал, это не Невскафе. Вот приблизительно то же самое был. Вот, то есть тут, ну, я так понимаю, что девушка 18 лет взорвалась там в кафе. А вот недалеко от турецко-сирийской границы прозвучал еще один взрыв. Вот в городе Кабани, то есть там рядом, тоже что-то подорвали. Какую-то два человека там пострадало. Нападение исламистов в Алжире, погибли 11 военных. Двойной взрыв в Нигерии, 50 человек. И вот число жертв на востоке Ирака выросло до 120 человек. И Путин выразил соболезнования иракским лидерам в связи с терактом. Вот тут совершенно странная ситуация. Угу. Теракты идут повсеместно. И, кстати, это не самое большое количество. Ты же понимаешь. Угу. А Путин вот раз... решил здесь соболезнования. А омским десантникам, значит, не... Да, а омским десантникам нет, зачем? Не соболезнования. Понятно. Не соболезнования, да. Ну, у них там какие-то, да, свои вот соображения. Да, вот тут, господи, безопасность чемпионата мира 2020 угрожает ИГИЛ. Они, значит, написали письмишко вот этому Блаттеру, что они будут ракетами СКАД обстреливать стадионы чемпионата, и, в общем-то, им все сорвут. Но до чемпионата еще очень долго. Скады, в общем-то, достаточно большие, и с воздуха их уничтожить нет никаких проблем. Ну и так как вот еще заявили курды, что применяют химическое оружие ИГИЛ в Сирии и Ираке, то есть такая вероятность, что они в конце концов скады снарядят химическим оружием, и будет то, о чем говорили американцы, Джордж Буш. Он говорил, есть химическое оружие, есть скады у этого у иракского лидера, как его, господи, у которого повесили, у Саддама Хусейна, да. Вот, и поэтому их надо всех истребить. Вот сейчас реально есть отравляющие вещества. Ну, химическое оружие или просто отравляющие вещества, я не знаю. Ну, все равно мало хорошего. У ИГИЛ и есть скады, реально. То есть они могут снаряжать, там, забрасывать куда угодно. Вот. Я думаю, что сейчас они как-то себя проявят с точки зрения химического оружия и вообще отравляющих веществ, потому что они как-то затихарились. Они там что-то поливают в Сирии, в Ираке, а в Европе и в других местах нет. Ну, а у них как-то они под копирку действуют, да? Вот полиция Саудской Аравии арестовала 431 предполагаемого боевика. Ну, то есть просто я так понимаю, что они вычислили, кто там в этой группе. Боевик, не боевик, им пофигу. ИГИЛ и все. Ну, угу. У них такой подход, может, и правильно. Бредишком прошлись. Да, а вот главарь террористической группировки Абу Бакр Аль-Багдади, мы про него говорили, наложил запрет для членов группировки на видеосъемки расправ над заложниками. Ну там как. Но они поняли, да, что они проигрывают информационную войну в связи с этими выкладками. Ну конечно. Они хоть и вербуют, но гораздо меньше сторонников своих, чем противников. Да. Вот в чем получается, да? Ну, особенность. Ну, а может быть, это результат какой-то договоренности. Потому что вот французский исторический журнал Шарли Эбдо не планирует дальнейшей публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Ну, он же не Шарли Эбдо, там же нету главного редактора того. Это же авторский проект. Замени, и будет совсем другое, совершенно другое. Ну, что, это другой журнал. Я думаю, если бы мертвый главный редактор спросили, он бы сказал, не, вы... Нет, ребята, из Магады, только чай. Над Минском взлетело полсотни воздушных шаров. Ну вот. Да, вот пишут, вас услышали. И вот 18 июля команда 54 воздушных шаров из Белоруссии, Латвии, Литвы, Молдовы, Новой Зеландии, Польши, Украины поднялись в небо с аэропорта Минска. Вот теперь книгу рекордов Гиннесса занесут как самый массовый полет над столицей государства. То есть это то, о чем мы говорили, когда ты помнишь, нам белорусские коллеги спрашивали, что бы вы посоветовали Лукашенко. Мы сказали, что почтить память вот тех, которые погибли 20 лет назад, американские воздухоплаватели, которых сбил белорусский вертолет, расстрелял случайно, надо сказать. То есть почтить их память каким-то вот массовым соревнованием, чтобы оно там супер-пупер в книгу рекордов Гиннесса было, и установить памятник на месте гибели реальный, и вот эти мероприятия, которые будут в сентябре, на них пригласить семью, там, ну, какие деньги там, какие положим. Ну, извиниться, да. Ну, Обаму, если Обаму, тогда и Путину надо приглашать, как ты говоришь. Ну, что, да. Да. Тогда и Путин такой. Место встречи изменить нельзя, да? Ну, на самом деле, хороший. Очень хороший ход. Очень хороший ход. В любом случае, если даже Обама не приедет на место гибели, конечно, он пришлет какого-то очень серьезного человека. Вот. Стали известны конкуренты Лукашенко на выборах в Беларуси. Да, 14 инициативных групп, соответственно, и претендентов. И сразу, вот почитав список, я... Так у них больше, чем у нас. Да, я понимаю, что Лукашенко не Путин. Вот при всей его тирании все равно нечто другое, да? Потому что здесь опять бы мы увидели Жириновского, Зюганова, кого там еще там, и все. А тут реально, я смотрю. А тут реальный, да. Глава комиссии по государственному языку Латвии Андрей Вейсбергс потребовал от президента республики Раймонда Вейониса, чтобы тот говорил только на латышском. Ну, это, конечно, полная фигня, потому что большое количество, так сказать, избирателей там русские. И, конечно, сам политик вправе говорить на том языке, которым считает нужным. Ему задают вопрос на русском языке, зачем он будет отвечать на латышском, если он русским владеет как родным, да? Вернее, это родной язык фактически. Какой смысл-то? То есть вот эти вот какие-то моменты, они, их надо нивелировать. Я понимаю, что для них это там больное место, такая заноза, но это уже не надо доводить до абсурда. Когда доводит до абсурда, то получается потом всякая херня. Не, ну а что? Ну, мы как-то апеллируем к тому, что ну, они же там все разумные люди, а у них что, нет своих Жириновских, что ли, и это сам, везде же есть всякие придурки. Они же тоже там играют на публику, допустим, да? Вот он там, борец за латышский язык такой. Ну и что, видали мы в Украине таких борцов. Вот мне пишут, хватит обелять Лукашенко. Да мы не обеляем Лукашенко, мы просто не живем в Белоруссии, поймите правильно. И мы абсолютно не желаем всех записывать в свои враги. У нас есть враг Путин. И все остальные, кто себя не позиционирует как стопроцентные его друзья, нашими врагами не являются. По крайней мере, мы понимаем, какие действия они делают неправильно. Мы же не слепые. Мы понимаем, там, какие шаги можно было бы, так сказать, предпринять, чтобы что-то исправить. Ну, есть. Нельзя воевать со всем миром, это однозначно. Мы не должны воевать. По крайней мере, одновременно. Да, по крайней мере, одновременно. Очень хорошо. Сразу вспоминается запрещенная книга, да, Адольфа Алоизовича. Там он очень хорошо про это сказал. Ну, не будем цитировать, а то передачу закроют. А кто у нас закроет? Ну как кто? Приедут эти, как ее, Роскомнадзор закрывает. Замком с таким. Да. В Южной Корее сотрудник Национального агентства разведки был найден мертвым в своей машине. Не, вот извини, я подумал, а ведь можно так вот судом, суд примет решение, закрыть, понятно, что этим всем будет пофигу, но так вот формальное основание-то будет, там цитата Гитлера, понимаешь, ладно. Да, тут вот представляешь, у человека слабые нервы, вот человек работал в корейской спецслужбе, и там хакерский скандал, выплыли какие-то там с прослушкой дела, он взял и покончил с собой. Это вот как? Вот здесь вот представь кого-то ФСБшника из-за какого-то хакерского скандала, да им пофиг. Они даже не поймут, о чем речь идет. А то прослушали, да мы каждый день прослушиваем. А что, нельзя, да? Ну ладно, хорошо. Нельзя так нельзя. Так, теперь вот хотят перевести. Предлагают Путину с Windows на Linux. На Linux. Да. То есть тот бесплатный этот Linux. И предлагают вот несколько администраций уже, ну я так понимаю, генерал-губернаторств несколько пытаются перевести, значит, с Windows, чтобы не платить бабок. То есть это бесплатно, а то за деньги. Да не бывает бесплатно. Конечно, конечно. Ну посмотрим, ладно, они молодцы, посмотрим. Просто с Windows, пускай копии его стоят, но с ним любой чиновник разберется, ну более-менее там, ну, да? Да. А с Linux надо специальных людей нанимать, которые будут стоить дорого, да? Закрыли аккаунт Дмитрия Киселева в Фейсбуке, а он только вроде открыл, а его тут же и закрыли. Ну, вчера, все спорят, да. Я думаю, что его за реально Фейсбук и все остальные Твиттер закрыли за нарушение. Но они накручивали, они должны за были, особенно в Твиттере, нужно было сказать, что у него 150 миллиардов читателей. Нет, сейчас скажу сколько. Вот сколько у Медведева? 2 миллиона, уже я забыл, 2 миллиона давно было. Вот у него, у Киселева должно быть чуток поменьше, да, процентов на 25, да, так примерно. Да. Ну видишь, а там есть... Они начали накручивать. Очень жесткие условия, накрутим, да, про тысячу в день, очень жесткие условия, их там тромбанули сразу же. Прокурор Крыма Поклонская, да, считает, что последний документ, подписанный императором, юридически ничтожен. Юридически ничтожна Поклонская, конечно. Абсолютно. С точки зрения юриста она ноль. Представляешь, вот как такую херню. И причем, ты знаешь, она вот всех вывела, там какие-то серьезные юристы. Этот вопрос обсуждают. Блин, вообще, Няша прокурора перепутала с самодержцем российским. Вот там какая форма должна была быть отречения? Да охренеть, он кто? Он прокурор, он что, или он этот... Он самодержец, да, как хочет, так и отрекается. В ларьке, он там грузчиком работает, пишет заявление, просю меня уволить по собственному желанию. А что, больная, что ли? Там неограниченная монархия, фактически, но которая даже манифестом 17 октября не ограничена монархия. То есть там введено что-то, да, и действующим законодательством, которое еще там с 1885 года, там 11 томов написали, но нигде про это не сказано, что монарх что-то не может. Там сказано, может то, может и это, правительство там может, там не сказано. Компетенция монарха нигде не установлена. Она всеобъемлющая, он самодержец, понимаешь? Он что хочет, то и делает. Он скажет, башку оттяпывает башку. Она говорит, типа на плохой бумажке написал там. Типа. Нет, какая разница, понятно. Он мог вообще левой ногой написать. Или вообще не писать. Ну вообще, конечно, вот сейчас я... Тут вот я рассуждение встречал авторов 19 века, и вот ну, это как бы свои, так сказать, дела. Там говорится о том, там полемика, не буду, потому что сейчас я в это войду, ты знаешь, я из этого не выйду. Полемика идет, что делать, если своду российских законов противоречит указ монарха. То есть, ну, естественно, что он имеет, так сказать, он главнее, да, он является, по сути, Конституцией, основным законом, указ монарха. Но потом, что со сводом законов сделать? Вот он такой указ долбанул, а в своде законов совсем другое написано. И понятно, что надо на указ ориентироваться, а что со сводом законов делать? Статью вычеркивать, это там как... И так далее. Вот там такая интересная очень работа научная на эту тему была, и я как-то вот ощутил, проникся вот этим духом, что люди абсолютно четко рассматривали, что есть самодержец, это, так сказать, носитель суверенитета. Это народ. То, что сейчас имеет народ, как носитель суверенитета, и конституция, и все это в одном лице. Вот конституция и народ. Те же полномочия у монарха, понимаешь? Угу. Вот в то время. Поэтому, ну, как-то даже странно. Так, вот. У нас время вышло. Да. А здесь этого Поклонского хотят сделать депутатом. Ну, там клоуны в палатах у нас как бы расселись. Нет, ну, уже, да, пусть делают. Куда ее девать? Нет. Вот они сейчас депутаты всех луговых. Причем, там, да, сваливают. Причем они, конечно, пытаются сейчас рассказать, что депутат это, конечно, гораздо круче, чем прокурор Крыма. Да, ну да. На самом деле это конечно, не так. Любой же понимает, что это отставка фактически. А вот власть Таджикистана ввели госмонополию на официальную информацию. Теперь все обязаны брать информацию у информагентства Ховар. Все официальные туда сливают, и все оттуда берут. Вот такой вот момент. Ну, Путину надо обязательно сделать то же самое, потому что как-то так. Другие как, ссылки не катят? А что будет? За не знаю, ну, наверное, войны? Ругаться будут. Сильно гестапо приходило, сильно ругалось. Так, вот. Время. Скандал разгорелся вокруг королевы Британии Елизаветы II. Вот она тут на журнале фотография, она с нацистским приветствием. Ей был 7 лет, это 33-й, я так понимаю, год. Ну и что, ей вменяют в 7-летнем возрасте вот этот зигу эту? Ну, наверное, я не знаю. В 7-летнем возрасте ребенку? Не, ну по этому поводу, что... Да они уже совсем, что ли, у них крыша съехала? Да мало ли что там она показывала в 7 лет. Нет, тут надо понимаешь, что был Эдуард принцем, да, восьмой. Эдуард восьмой, который ей приходится родным дядей. И он, как бы, он был лучший друг Муссолини. Это они пишут про нацистское приветствие, имея в виду Гитлера. Но это тогда приветствие фашистов Италии, это муссолинивское приветствие. Он, Эдуард, очень в хороших отношениях был. Он эти фашистские идеи тоже вынашивал. Он стал потом королем, ну, меньше всех он побыл, да, там 8 что ли, месяцев потом. Ну, помнишь, та любовная история, он на разведенной женщине должен был, ну, такая вот. И он решил, что не будет разгонять правительство, про парламент, а лучше сам сольется и слился. В общем, достаточно прилично поступил. Представь, если бы человек с такими взглядами был бы королем. Они должны в жопу целовать королевскую семью, что так все хорошо закончилось для них. Они что-то выпендриваются. Я вот этого совершенно не понимаю. Ну, надо что-то высказать. Что, время, на вопрос ответим? Время уже без 20. Да, меня. Ну хорошо. Не, да. Вот тут мимо Земли пролетел космический астероид стоимостью более 5-4 триллионов долларов. Он из платины, может, кто-то успеет его ухватить, да, этот астероид. Поймает за хвост. Да, за хвост. Королева фашист пишет. Да нет, не фашист. Так, сейчас вот. В чем смысл жизни, пишет Эдик. Вот давай ответим на вопрос, в чем смысл жизни, и все. И все, в чем смысл жизни. Вот, по крайней мере, не вот в этом. Вот точно не в этом. Это точно не смысл жизни. Поэтому, а так, для каждого он свой, да. А смысл надо как однозначно вот не ответишь. Спасибо. Спасибо. До свидания. Вот эта фотография.